Эпилог. Сергей. Темнота, тишина, свет, звук. Ничего не понимаю, поймал или нет? И вообще, где я? Пик, пик, пик, пик. Ритмично вторила пульсу, вырвавшая меня из небытия, прикроватная аппаратура в палате интенсивной терапии. До этого момента я, слава богу, никогда не был в реанимации в качестве пациента, но специфичный больничный запах, который не спутаешь ни с каким другим, множество прилепленных к телу проводков, а также и прилепленная к носу трубочка, подающая кислород, не предоставили мне иных вариантов для выбора. Итак, где более-менее ясно? Непонятно другое. Как я тут оказался? Память помогать в этом вопросе наотрез отказывается. С трудом разлепил веки, но тут же зажмурился от слепящей белизны. Однако яркий свет продолжал резать даже закрытые глаза. Инстинктивно потянул руку к лицу, чтобы прикрыться ладонью, и застонал от стрельнувшей в ногу нестерпимой боли. Обрушившееся в довесок жуткое головокружение натолкнуло на мысль, что лучше пока не шевелиться. «Ой, серенький очнулся!» – раздалось над левым ухом девичье восклицание. «Хозяйку этого голоска я также не спутаю ни с кем. Это Светка. Или Цветаниэль?» «Беру свои слова обратно. Все-таки до сих пор не могу их различить». «Сестренка, ты что ли?» – слабым голосом проскрипел я. «Да, я, братик, это я!» – радостно подтвердила близняшка. «А кто именно ты? Или вы обе тут?» «В каком смысле обе?» – ликование сменилось удивлением. «Ну, ты Светка или Цветка?» «Блин, Ватар, не пугай меня. Как ты себя чувствуешь?» «Хреново», – не стал я храбриться перед младшей. «Доктора позвать?» – забеспокоилась родственница. «Нет, лучше люстру с этими долбанными киловаттными софитами погаси». «Серёж, лампа вообще-то и не горит. Ясный день на дворе». «Тогда жалюзи зашторь. Или что тут у них на окнах?» «Хорошо, сейчас». Девушка сделала несколько шагов, зашуршала чем-то, и в комнате стало заметно темнее. «Во, совсем другое дело». Наконец я смог воспользоваться зрением и первым же делом посмотрел на собеседницу. «Ха, ну и кто она?» «Кончики ушей не острые, хотя уже у обеих должны быть эльфийскими. Одежда земная, хотя обе должны быть в пангейских нарядах». Осторожно уточнил. «Светик?» «Да», – заулыбалось создание. «А что вообще случилось?» «Имеешь в виду, как ты угодил в больницу?» Я кивнул. «Ну, сперва тебя ударило током, потом ты в падении вывихнул ногу и здорово саданулся башкой об пол». «Черт, нифига не помню. А долго я вот так овощем пролежал?» «Точно не скажу. Когда мы с Ксюхой вернулись из метелицы домой, ты уже был без сознания. Но, предполагаю, с того самого момента, как прервался наш телефонный разговор. Потом прошли следующие сутки, еще одни, и сегодня полдня. Приблизительно часов 60 в отключке был», – подсчитала сестра. «Ничего себе, долгий нокаут», – оценил я, все еще плохо соображая. «Ну а как ты-то сюда попала?» «Дык на скорой, которую вызвала», – ответила девица. «С тех пор и не отлучалась». «Нет, я про землю. В этот мир. Как ты перенеслась?» – нахмурился я. «Кто тебе открыл портал? И где сейчас находятся и чем заняты остальные?» «Цветаниэль, Крайтис, Тиона, Юлифрель, Ролтрилтар, Мила, Базирок, Барсик, Итарк, Липа, Тузик, спецагенты». «Бедненький», – не дослушав меня, искренне опечалилась Светка. «Врач говорил, что после прихода в себя последствия сотрясения мозга могут проявляться в виде ложных бредовых воспоминаний. Но не волнуйся, медики утверждают, что твой случай не самый тяжелый и вполне излечимый». Я пристально поглядел на сестру и медленно произнес. «Только не говори мне сейчас, что ни одного из перечисленных имен не знаешь». Родственница виновато пожала плечами. «Нет, а кто эти люди, которых ты назвал?» Там не только люди. Там и дроу, и светлый эльф, и гном, и орк, и дракон, и даже кот. Теперь уже мелкая внимательно посмотрела на меня, пытаясь понять, так издевательски шучу или мой случай все-таки запущенный. «Сереж, успокойся, пожалуйста, тебе все привиделось», не придя к однозначному выводу, изрекла сестра. «Что все?» – еще пуще возбудился я. «Ой, нет-нет, лежи, не вставай. Спокойно, сейчас кого-нибудь позову». «Стоять!» – заорал я. «Какое сегодня число? Отвечай, быстро!» 26 декабря», – испуганно проронила Светка, после чего добавила. «2011 года». Я снова заскрипел зубами и бессильно осел на подушку. Только теперь не от боли стонал, а от досады. «Проклятие! Подтвердились мои худшие опасения!» «Нет, не верю. Не может быть, чтобы все мои приключения были игрой травмированного воображения. Или нет? Или это проделки чертовой монеты забвения? Просто демиургова штуковина перенесла меня гораздо дальше в прошлое», — вспыхнул в мозгу огонек надежды. Но все равно Светка, придя в квартиру, не могла не заметить Теону на диване и не пересечься с Цветаниэль со своей копией. А следующая мысль заставила похолодеть от ужаса кровь в жилах. А что, если меня ударило током прежде, чем открылись межпространственные врата? Что, если я не успел прочесть код и не открыл их? Тогда я не воскресил серую эльфийку? Моя курносенькая прелесть умерла? А наш чудо-ребенок? Его что, тоже нет? И уже никогда не будет? Видимо, последнюю фразу я сказал вслух, чем окончательно убедил сестру в необходимости срочного вызова медперсонала. Светка в торопях свалила с тумбочки пакет с апельсинами, нажала кнопку на вмонтированном в стену терминале. Где-то вдалеке послышался противный тревожный зуммер, раздался топот бегущих ног. Каблучки по коридору цокали все ближе и ближе. Наконец, в палату ворвалась незнакомая брюнетка в белом халатике, а с нею мужчина лет 55 с ежиком серых волос и козлиной бородкой, тоже ранее мне не встречавшийся. «Что случилось?» – чуть ли не хором спросили они. «Кажется, ему нужен психиатр», – всхлипнула родственница. «Демиурги отмотали время. Они отняли у меня Тиаларине». Все еще находясь под впечатлением от догадки, пожаловался я, словно бы в силах этих двоих было исправить мое бедственное положение. «Не переживай, Сергей, все будет в порядке», — моментально сообразив, что к чему, заверила меня брюнетка. «Мы тебе непременно поможем». «Да, молодой человек, не волнуйтесь, все будет хорошо», — поддакнул коротко стриженный. «Ой, я вас умоляю, как вы мне поможете? Эх, да что вы вообще понимаете?» — обреченно махнул я рукой. Итак, произошло то, о чем меня предупреждал глаз разума. То, к чему я не прислушался. Долбанный эффект бабочки. Но только как? Я ведь даже ничего не успел сделать в прошлом. Совершенно ничего. Конец первого тома. Читал Фан 12.